Глава 32. Ира. Жарко и душно. С этой мыслью я потянулась, но не смогла нормально это сделать. Еле разлепила глаза и поняла, в чем дело. Я была окутана по рукам и ногам Андреем. Я лежала на боку, а он словно плющ обвился вокруг меня. Ноги переплетены, рукой он прижимал к своему горячему телу и равномерно дышал в макушку. «Доброе утро, красавица», — спросонья сказал он и нежно поцеловал в плечо. Я улыбнулась. «Как же приятно». «Доброе утро», — хрипло ответила я. Его ладонь легла на мой живот, а к ягодицам прижался твердый, как камень, член. От неожиданности я округлила глаза. «Чувствую, ты рад меня видеть», — хмыкнула я и вильнула попой. «Очень рад». Он откинул мои волосы и поцеловал в шею. «Ты пахнешь сексом и мной». Он потерся членом и ладонью обхватил грудь. Жданов принялся мять грудь, крутить сосок, целовать в шею. «Что ты делаешь?» — усмехнулась я. «Я хочу тебя». Выдохнул в шею он, и его член оказался возле входа в лоно. «Андрей, ты что такой наглый?» — наигранно возмутилась я. «Наглый? О нет, детка, зря ты это сказала». Тихий смешок позади, и его ладонь легла на лоно. У меня там уже было все влажно. Тело само откликалось на все его манипуляции. «Ты уже готова? Так быстро?» «И не говори, сама в шоке», — проворчала я. Он перевернул меня на спину, удобно устроился между ног и навис сверху. Его глаза сияли в неподдельном восторге. Он подразнил членом у входа, перемешал наши соки желания, вошел и накрыл мои губы страстным поцелуем, поглощая стон. Андрей задвигался мучительно медленно. Низ живота свело от наслаждения. «Какая же ты горячая!» — прошептал он в губы и снова поцеловал. Плотно обхватила внутри, жадная моя девочка. Какой кайф!» В этот раз он никуда не спешил. Восхитительный темп заставил потерять контроль и отдаться невыносимо нежным движениям, ласкам и поцелуям. Шумно дыша, я лежала на его груди. Андрей переплел наши пальцы, а другой рукой ласково поглаживал затылок. «Тебе пора начинать пить противозачаточные», — вдруг сказал он. «Хочу тебя без резинок. Кожа к коже, как сейчас. Это было потрясающе». «Пора», — согласно выдохнула я, рисуя пальчиком круги на его груди. «Только представь, что нам не нужно будет задумываться о капле спермы от предыдущего оргазма. Мы вообще можем не останавливаться». Я зажмурилась от удовольствия. Как же мне с ним хорошо. Что будет, когда ремонт закончится? Кстати, слушай, хотела у тебя кое-что уточнить. Что? Вчера сидела над детской, и получилось три варианта. Розовый, фиолетовый и белый. Сейчас покажу. Я достала телефон. От мамы пришел список продуктов, которые по дороге домой надо купить. Я ответила, что скоро буду, и открыла эскизы. «Как ты думаешь, в каком цвете лучше сделать? Какой цвет твоей дочке больше понравится?» Андрей удивленно посмотрел на меня, мол, ты сейчас хочешь поговорить о работе? «Ну, посмотри, пожалуйста». Я выкатила нижнюю губу, и он усмехнулся и забрал мой телефон. «Не знаю, они все красивые». Полистав картинки, ответил он. «Наверное, розовая». «Наверное, это совсем не то, что я хотела услышать», — проворчала я. «А знаешь что?» В глазах Андрея мелькнул задорный огонек, а над головой загорелась иллюзорная лампочка. «Что за идея посетила его светлую голову?» «Что?» — настороженно уточнила я. «Завтра я обещал Карине погулять в Центральном парке. Там продают сладкую вату в форме цветных букетов. Она обожает ее. Приезжай завтра туда, вместе погуляем, а ты заодно у нее все спросишь». «Хм, а мне нравится его идея». «Хорошо, тогда же лучше. Я выясню потребности у первоисточника». «Супер, тогда позже я напишу тебе время встречи». «Договорились», — кивнула я. «А что будет за мероприятие через 2 недели?» «Гастрофест. Он продлится несколько дней. В наш город съедутся все предприниматели ресторанного бизнеса. Будут делиться опытом на сцене, предлагать новые решения для улучшения качества обслуживания. Будет много бизнес-обсуждений, разговоры о рекламе, о персонале. Кстати, я тоже буду выступать спикером, Ух ты! А что ты будешь рассказывать? Я приподнялась на локте и с любопытством взглянула на Жданова. Как эксперт ресторанного бизнеса, я поделюсь практическим опытом. Стас и Кирилл тоже выступают в своих тематиках. Обалдеть! Тогда Юлька тоже там будет? Да, она будет сопровождать Стаса. Подтвердил Андрей и сделал паузу, будто решал, говорить или нет. Я внимательно смотрела на него и ловила каждую эмоцию. И он вдруг продолжил. «Видишь ли, Ирин, такие мероприятия обязывают мужчин приходить с красивой девушкой. В моем мире есть свои правила, которые я должен соблюдать, чтобы не ударить лицом в грязь. Я мог бы снова заказать эскортницу, но не хочу. Я рад, что ты согласилась составить мне компанию». «Ты заказывал эскортниц? Зачем?» «Красота их работа. А как я сказал, мне нужна красивая девушка для сопровождения». «Тебе нужен трофей, чтобы ты мог похвастаться перед другими самцами», — понимающе хмыкнула я. «Типа того». Он широко улыбнулся и подмигнул. Я попала в точку. «Ох уж эти мужчины!» Привыкли мериться причиндалами. Кто успешнее в бизнесе и богаче, у кого круче тачка и самая красивая девушка, у того больше всех баллов. «Что за лев этот тигр?» — с усмешкой добавила я. «Я поняла. На твоем мероприятии нужно блистать. Окей». «Спасибо, что согласилась», — проворковал он и поцеловал. «Да не за что. Мне и самой любопытно посмотреть, что там происходит на ваших этих закрытых мероприятиях. Так, ладно. С тобой хорошо, но мне пора собираться. Мама прислала список. Мне нужно заехать в магазин и купить продукты». Андрей выпустил меня из объятий, и я выбралась из постели. «Хорошо, я тебя отвезу», — сказал он и тоже поднялся. «Не нужно. Я приехала на своей машине». Жданов нахмурился, а потом уточнил. «Тебе из страховой не звонили? Когда вернут твою машину? Меня бесит этот кусок железа». «Мне звонили и сказали, что ждать месяц», — натягивая платье, ответила я. «Ладно, разберемся». Мы быстро собрались, я умылась и немного привела себя в порядок, а потом мы вышли из номера. Вместе. «Давай я тебя все-таки отвезу, а твою шушлайку домой привезет эвакуатор», — предложил Андрей, когда мы ехали в лифте. «Она только на эвакуаторе и катается. Ее уже укачало, пора немного продуть ей ноздри», — хмыкнула я. Лифт открылся, и мы направились к выходу. «Она кашляет через раз. Какие ноздри ты собралась ей продувать?» — удивился Андрей. «Ой, вот только не надо обижать булочку!» Мы дошли до двери, и Андрей открыл входную дверь. «Булочку?» — его голос на тон смешно повысился. «Да, эта отважная девочка прошла огонь, воду и медные трубы!» — не унималась я. «Заметно!» — фыркнул он, глядя на мою малышку. «Ладно, так можно бесконечно спорить, а время идет, мама ждет. Хорошего дня». Я развернулась и пошла к машине. «Стоять!» — рявкнул он. Я встала, как вкопанная, и медленно повернулась. «Это он мне?»